Часов в 17:00 молодежь пригласили к столу. Кроме их, хозяйки дома и Юлии Николаевны, в столовой была еще одна пожилая женщина, двоюродная сестра хозяйки, жившая в доме и известная под именем Танте Катиш, тетушки Катиш. Белая, полная, с заплывшими маленькими глазками, она походила на апатичного и добродушного кота, разжиревшего в лабазе. Она была настолько невозмутима и флегматична, что была даже не способна и на такие вспышки неудовольствия, на какие была способна добродушная генеральша, и потому в минуты жизни трудные молодой кутила Сухарев всегда обращался к Танте Катиш, чтобы умаслить генеральшу и выпросить у последней денег для оплаты его долгов, которые он ухитрялся делать, несмотря на десятки тысяч своего годового дохода. Танте Катиш очень любила его, потому что, по ее словам, он был весь в нее, хотя это сходство ограничивалось круглой формой и замечательной белизной его несколько женственного лица. Обед прошел очень весело, как все будничные обеды у генеральши Сухаревой, которые она обыкновенно называла «юнкерскими», говоря своим собеседникам, что и в то время, когда ее муж командовал эскадроном, она постоянно предпочитала общество юнкеров всякому другому обществу, потому что юнкера, хотя и самый беспутный, но зато и самый добродушный народ. Муратов заметил, шутя, что он один нарушает юнкерскую гармонию обеда, но генеральша засмеялась и сказала, что он вечно был и, кажется, вечно останется юнкером в душе. «Да кроме того, тебя надо вознаградить за утреннее поражение», — прибавила она. «А что, разве была какая-нибудь баталия?» — спросил своим вульгарным тоном молодой Сухарев. «Это уж наша тайна», — лукаво засмеялась старуха. «А что твоя мигрень?» — обратилась она к Юлии Николаевне. «Как уж начались и мигрени, и истерики!» — воскликнул Сухарев. «Я так и знал, что ты, Сушка, выйдешь нюней!» Юлия Николаевна засмеялась. «Эта мигрень была ради того, чтобы завтра ехать в русский театр», — проговорила она. «А, вот оно что! Притворяться уж научилась! А вы, маман, ее проучите и не берите в театр!» Генеральша хохотала. «Да ведь это средство мы с нею вместе придумали, чтобы ей не ехать к Маше», — ответила она. «Да, кстати», — серьезно заметил Сухарев. «Для чего она там живет?» «Чтобы не видать тебя», — ответила генеральша. Начался общий разговор с намеками на то, что Юлии Николаевне, должно быть, будет очень скучно в доме сестры. Молодой Аносов выразил мысль, что он не прожил бы и недели в доме брата. «Это просто монастырь, состоящий из двух отделений. Одно женское, где монашествует одна Мари, другое мужское, где спасается один брат. Они сходятся за трапезой и потом снова замыкаются в своих кельях», — смеялся Аносов. «А когда прибыла ты, пришлось создать, конечно, и третье отделение», — захохотал Сухарев. «Нет, для меня устроили не третье отделение, а просто основали отделение школы на детской половине», — засмеялась сестра. «Да ты, я думаю, уж всему научилась больше меня, знаешь». «Вот удивил-то», — воскликнула генеральша. «Точно ты что-нибудь знаешь?» «Нет, ей-богу, Сушку надо вырвать оттуда», — проговорил Сухарев. «Это ни на что не похоже. Ее беготкой сделают. Кстати, я сегодня проектировал свести Сушку к Бергу». Что ты, с ума сошел?» — воскликнула генеральша, махая рукой. «Еще кто-нибудь ее там увидит?» «Ну вот, в литерные ложи за занавеску посадим». «Вопрос не в том, что кто-нибудь увидит там Юлию Николаевну, а в том, что она увидит там», — горячо проговорил Муратов, и его лицо вспыхнуло от негодования. «Я понимаю, что можно не желать, чтобы из Юлии Николаевны сделали беготку, ханжу. Но я, право, еще менее понимаю, как возможно грязнить ее еще чистое воображение берговскими представлениями». Юлия Николаевна подняла на него свои глаза, и он показался ей в эту минуту еще прекраснее, чем обыкновенно. «Бойтесь наставлений Марии Николаевны. Относитесь к ним осторожно и критически», — проговорил он ей теплым тоном. «Но ради бога, не слушайте вовсе того, что будет говорить вам брат». «Ты что же это, вооружать ее против меня вздумал?» — захохотал Сухарев. «Ну да погоди, я ее вышлифую». В эту минуту вошел лакей и доложил. «Госпожа Левина!» «Проси в красную гостиную», — сказала генеральша. «Мы перейдем пить кофе туда, если хотите», — обратилась она к гостям. «А послушаем, что расскажет нам старая греховодница», — сказал Сухарев, поднимаясь с места. «Ее бенефис завтра. Билет верно привезла», — заметил Аносов.